Урок 197 на странице Куф Айн Хей Гасулам, правая колонка, девятая строчка. Яшла Гавинзе. Рейгу Шаництайн Бейкар Бахнасат Урхим. Увахесет. Вехоли йомави гави каим на парашат орхим. Орхин лизамен ушпизин. Я разговор, да, разговор идет об Аврааме. И он говорит, ешла гавинзе, необходимо это понять. Рейгу, он ведь отличался главным образом бахнасат орхим. Тем, что он принимал гостей, гостеприимством, и хеседом, и милостью. Выходил мавы авыкаем, и все дни он стоял скажем, в провожании гостей. И для того, чтобы стоял, уже будем говорить, у порога своего дома лезамен уж пизин, чтобы пригласить гостей. Вехевшар шие нихшар бедварзе шелолитен цедакала мискана. Вот лама хитрия хацмо амикатрек. Лидхапес, лихитапеш, кмо мискана, шейндер кобазе легабе ахерим. Эх, и в шаре, как это возможно? Шие нихшаль, что он оступился, Авраам, что он оступился в этом деле, что он не дал цедаку бедному. Вот лама хитрия хацмо, и почему, и более того, и кроме того, почему обвинитель возложил на себя всю эту суету с переодеванием, чтобы представить себя как бедным, бедный, бедным. Вейндар Кобаза, и ведь это ведь не его манера, не его образ действия по отношению к другим. Амламкан Эйно Кипшуто. Вейшбазе сот гадольше. Эй, но эг, эла бакадишин эльонин. Однако здесь это не по простому смыслу. А здесь есть большой секрет. Шейноно эг, эла, который имеет место только в высоких святостях. Ваен базогар, и читай в Зогаре, в скобках дает нам ссылку где. Везел и шоно. Амараби Шимон Афальга вихуле вирох мисаба. Бае ле ахвая ле бахоль ситрин. Идем дальше, потому что это взято из совсем другой части Зогара, довольно далеко от того места, где мы находимся, в совсем другой главе. И просто послушаем его, он потом дает свое резюме, и нам этого будет достаточно. Потому что он не цитирует здесь полностью, он говорит, дает какой-то фрагментик, потом говорит, и так далее. А у нас этого так далее, нет. текста полностью перед нами, поэтому мы просто я его прочитаю, притяну, что могу, а потом будем читать его перевод и дальней, что он там дальше нам скажет. Ту та вы эйма лахраза хада вело итягив легала бар лейнон кдыше ильонин леванан ган раза дитфилин ланса леацна хад шара де агла де гипок левар вейтхазы вихуле вагу шара баи ле айла ле бегок и душа ила адилан вихуле кидин ло и катрегла вело яхир лавашала ле лейла витата дага духта яхивле точка вигагу хулька ло ягавин ле багай кидуша яхи лавашалы летата лисалик микатрига лей лейла выхулы. Он дает нам, в общем-то, дает нам достаточное здесь пояснение и перевод. Пируш. Пояснение. Кимитерам гмаратикун и в шарла лгавир гаситра ахра легамри. Ва филуа цадиким ва кедушим гайлюним. Ве кама шагат цадик низгар ла сота митсва бетагара. И нэни шар од кох, я вижу, с 34 строчки в середине. Пятое слово должно быть после каф, должно быть гей, должно быть хет вместо гей. Кохлы ситра ахралы катрегалав улагар от маком хисаром бамитсва. Очень, очень, очень важное место. Кимитерам гмаратикун, ибо до гмаратикуна евшар невозможно лагавир ситра ахра лагамры. Убрать, дословно провести через, то есть убрать ситру ахра полностью, удалить ситру ахра полностью. Во филу от цадиким, и даже праведники и великие и высшие святые, и они не могут этого сделать. Понятно? Векама, сколько бы цадик, сколько бы праведник низгарла сота мицва, как бы он ни был осторожен, аккуратен в исполнении заповедей в чистоте, и Нишар все равно останется, так вот, а все равно останется еще сила у ситры Ахара, чтобы обвинить его. Понятно? Улагарот и показать маком, и показать место недостатка в его исполнении мицвы. Понятно, да? Понятно, что ни в коем случае нельзя. Неправильная позиция будет у ученика, у учащегося, если он будет обоготворять ставить, как сказать, как бы своим идолом своего учителя. Это абсолютно противопоказано, потому что он тогда начинает считать, что вот учитель его гениальный, вот учитель может, он такой рав великий, он может что-то сделать чудесное такое, что он сильнее ситры Ахра. Невозможно такое. Понятно? И поэтому я все время повторяю, что я самый неисправленный из всех. Нет неисправления меня во всем мире. Понятно? Это что значит «нет неисправления мне»? Это не комедия. А потому что чем ты выше, внимательно прослушай, что я хочу сказать, чем ты глубже, чем ты ближе подвигаешься к святости и в святости, то есть ближе к Творцу, скажем. Я Творец, это же Иеронпин. Понятно. Чем ближе ты к нему приближаешься, тем ты более ощущаешь различия по свойствам. И поэтому совершенно правильно я когда я сказал и говорил, что нет неисправления меня в мире, потому что я этим самым говорил то, что я действительно ощущаю. Потому что чем ты ближе приближаешься к Ашем, это Иеронпин, мира Ацилута, тем ты больше видишь, ощущаешь, как Малхут к Бине, когда она с ней связывается, она в ней есть недостача. И так же самое и здесь. Приближаешься к Ашем своей изучением Каббалы и ее применением на практике. И тогда ощущаешь себя вот таким образом. И это очень правильное ощущение. Это именно ощущение, которое не позволяет закрывать себе глаза на твои недостатки, на твои хиссарон. Ибо все имеет хиссарон, весь нижний мир имеет хиссарон. Ведь Малхут, она догмар тикуна, она зацинцумирована. Понятно? Кто же может, какой же праведник в нашем мире может сказать, что он 100% исполняет заповедь и никакой недостачи в его исполнении нет, и что ситра ахра совершенно не может его поэтому обвинить? Нет такого, конечно. Не было, нет и не будет. Иешуа, помимо, за исключением Иешуа, но Иешуа — это одна душа, которая как образец, как Ашем дал вот такую душу одну, которая на пирамиде душ самая высокая точка, которая спустилась из самой Бины. Поэтому она совершенно не в счет. Никакой человек, никакой праведник никогда не был и не будет догмар тикуна, даже когда ты достигнешь личного гмар тикуна, все равно будет эта недостача, но она будет настолько покрыта, что будет ощущаться как совершенство. И в то же время совершенство ощущается. И это совершенство ощущается и у меня. Я бы сказал, даже в каждом состоянии. Но не закрывает мне глаза на мои недостачи, на мои недостатки, на мои хиссар, на мой хиссарон. Это очень тонкая вещь. В каждом состоянии надо иметь и ощущение совершенства. Это почему? Как это? Каким образом? Ощущение совершенства – это наша правая линия. А совершенство недостачи – это наша левая линия. Вы должны оба присутствовать в одном и том же состоянии. Улефихах рихина шамид барах бишвила цадиким. Офен ахер лехахния в листом п амикатрек. И поэтому приготовил Ашем благословенный ради праведников другой другой способ, чтобы подавить и заткнуть рот обвинителю. Вегу. Летен хелек муат мигак душа эль хамикатрек азэ шанишар. Шебешвельзэ нистам пива шеля мигатрек варей норо цэлэ ликатрек алава. Кедешло ювада Явада хелком, як душа шеешло, миота мицва. Точка. Это великая вещь, которую он сейчас нам говорит. О каком, какой принцип есть у нас, такой принцип, чтобы заткнуть рот, как бы подавить и заткнуть рот обвинителя. В то время, когда, конечно, и у нас, в то время, когда у нас остаются свои недостатки. И мы достойны как бы обвинения ситра-яхры. И вот этот способ, он состоит в том, чтобы дать малую часть от святости этому обвинителю, то, что остается. Шебешвельзе, что из-за этого, благодаря этому, затыкается рот, из которого выходит слова обвинения. Затыкается рот обвинителя. И он не желает обвинять его, этого человека, который ему дает. Кедейшилоеват, чтобы почему? Дабы не потерять его части в святости, которая есть у него из той заповеди. Шегусота сара шаану нотним батфилин. Что это суть волоса, который мы даем в тфилин. Что это значит? В тфилин, да, в тфилин, вот эти, которые одевают на голову и на руку кладут евреи. Вот так вот туда, в эти тфилин, в эти коробочки, туда кладется волос. И вот я даже и не знал, изучая эту традиционную Тору, я даже не знал, зачем это делается. И спроси ортодоксов, они тебе ничего не могут рассказать. Так вот туда вкладывается волос. Волос – это самая тоненькая, такая тонкая вещь. Тонкое, самое незначительное. И вот мы кладем этот волос в тфилин. Понятно, что вот это как то, что дается как бы для ситры ахра. Вегусот сеир. Еще дальше, что это означает? Почему этот волос? Вот он говорит, и это суть сеир. Амишталех. Вегу соды, левая колонка. Пара дума, аен шам. Идем дальше. Вот тимца иньянзе базоха. Возвращаемся в правую колонку. И это суть, смотри внимательно, тоже совершенно нельзя понять без святого языка. Это суть сеир амишталех. Вот слово сеир означает козел. И вот козел тот же самый корень, что и основа, что и слово саар. Вот смотри, 41-я строчка, предпоследнее слово, и 42-я, третья от конца. Там стоит юд, неважно, но это юд, это не относится здесь к основе слово. То есть видим син, айн, реш. И мы здесь тоже видим это в слове волос, сара. И в слове козел мы видим тоже син, айн, реш. И вот так это суть говорит. Син, сеир, амишталех. вот этот козел, называется козел отпущения. Было два козла, да, что которые один был козел для Гошем, и один был козел отпущения. В Торе, да, пишется об этом. И вот, вот на Йом-Кипур там вот аспект такой, что надо было дать ситри ахра. Так вот, сеир амишталех, это вот это суть козла отпущения. Отпущение, потому что его отпускали, вели его в пустыню и так далее. И это суть, это левая колонка, пара адума. Это суть красной коровы. Читай там, если не место объяснять. Вот темца и нянза, и еще найдешь эту тему в Зохаре и в скобках где. Это место. Следующий абзац. Везешом иркан нахат микатрига векам альпатха бегавна демискана влогавиман де ишгах бе. И это, что он Зогар говорит здесь. Нахат Микатрега спустился обвинитель в Икам Альпатха и стал у двери в виде, в образе бедного. В Логавемане не было никого, кто бы смотрел на него. Килахоля Гауниим, водайши Гехиро там мисудато бидарко бахнасат орхим тамид. Рак гай микатрига ганаль шейному ильшум тагара лагавиро зулат лаганот ото маат мяг душа каналь шейге кан бифхината мискана кираца лекабель хелко мяг душа. И так вот, Килехоля гауниим, ибо всем бедным, конечно же, что он бы давал есть. Адам, он бы их накормил. Месудато из своего пира. Таким бедарко, как он обычно это делает. В принятии гостей. Рагай, но только этого обвинителя, как сказано выше, что ему совершенно ничего не помогает, чистота, чтобы лаверо, чтобы убрать от него иначе, чем насладить его немного от святости, как сказано выше. Ваякан бифхинат амиска, и вот он был здесь в аспекте бедного, ибо он желал получить свою часть от святости. Авалеварам лора цалага нотла ситра ахра афмашеву мяг душа. Элашира цалах нее быкохо улыдохато дохото легамры. Улвихахалавы китрега вошагаду влагала. Но Авраам не желал насладить ситру ахра совершенно от святости. Но что он хотел подавить его своей силой и оттолкнуть его полностью. И поэтому поднялся этот обвинитель, как сказано выше, как сказано далее. Везешо мэра Зогар, нахат микатрега к Кигавна де мискана шуая они мамаш эла амедубар гу бамикат рег ше гитпав ше гитхап хапеш кмо они ветава леганотото мисудато шель Авраам камыво ар. Здесь первое слово 17-й строчки, вместо последней буквы «Алев» должно быть «Рэш». И это что говорит Зогар? Нахат Мика Микатрига спустился обвинитель в образе бедного Шуа Яони, что он не был действительно бедным, а только говорится здесь об обвинителе, который представился как бедный. И требовал насладить его от пира, от пиршества Авраама, как объясняется. Аваль Авраам гиргиш бо шилу мифхината ситрах. Валькен лора царитен локлум, но Авраам ощущал в нем, что он от аспекта ситры ахры, и поэтому он не желал дать ему абсолютно ничего. Следующий абзац. Взешомер. Афилуйона хад, еш базеремеш нихбаде, киба седер акорбанот, баим рак шней бнейона. Кнегет бет некудот хаклолот яхет бамалхуд, бамалхуд, а мы мутекет бамидат рахамим. Шеяш ба один варахамим яхет, ва один шиба гниза утмира, варахамим шиба кайма бейт галия. Килулей хамитук азе, луая улам яхолит каем каналь. Это что он говорит о филу йонаха, даже а одного голубя, даже одного голубя он не дал Авраам. Киеш базе, ибо есть в этом очень важное скрытое указание. Кибаседер корбанот, ибо в порядке жертвоприношения, то есть в распорядке жертвоприношения приносят только двух голубей. И это в соответствии с двумя точками, которые включаются как одна в Малхут, которая подслащена свойством милосердия, что есть в ней дин и рахамим, строгость закона и милосердие вместе. В один шиба и йодин он спрятан и сокрыт. А рахамим ее, а ее милосердие, оно в раскрытии, стоит в раскрытии. Килулеатику амиту казе, чтобы, если, ибо если бы не это подслащение, то мир не мог бы устоять, как сказано выше. Валькен эй лехакрив, рак бет мене йона ветейда, 600 йона хада, у сота йона шишалах ноах мина тейва, вело еспешу элав од йона хад ромезет למידת הדין שבמלכות בלי מיתוק במידת הרחמים, וכיוון שנוח לא יכול לתקן בה שום תיקון, על כן לא יספה שום לשוב אליו עוד. Великий секрет, он нам здесь рассказывает. Валькен, и поэтому необходимо принести только, приносить только, как приносить в жертву только двух голубей. И знай, что суть одного голубя это суть голубь, которого отослал Ноах из арки, и она, и голубь, и он не вернулся обратно к нему, и он больше не вернулся обратно к нему. Йонахад, ибо один голубь скрыто указывает на свойство Дина, что в Малхут, без подслащения свойством милосердия. И Вакиванша Ноах, и так как Ноах не мог исправить его, совершенно не мог исправить его, сделать ему, дать ему какой-то тикун, поэтому не вернулся он больше к нему. Следующий абзац. Ухварни баэр нян амикатрега. Шатава хелко мисудате ад Авраам. Байом хагамаль эд бно. Шу нян тикун хисарона шер иев шарли такно митерем гмара тикун бадерах ахер. Витейда. Шигу сот медата дин шиба малхут ше эйн гаулам яхоль литгаемба. Веги цриха льгьот гниза утмира шиги гамкен сот гайона. А шерло еспела шув эль ноах каналь. Ухварни баэры уже объяснен аспект обвинителя, который требовал своей доли от пиршества Авраама в день, когда сын его Ицхак, когда сын его был уже отделен от груди, то есть уже перестал питаться от груди. Что это суть, что это аспект исправление хисарона, недостачи. Ашер, который невозможно исправить до гмар тикуна другим образом. И знай, что суть свойства Дина, что в Малхуте, что Шеэйна Улам, что который мир не может, что мир не может устоять на нем. И это и необходимо в ги црихая, и ей необходимо, ее необходимо скрывать. Она необходима, чтобы она была сокрыта. И спрятано, что это также суть голубя, который не вернулся больше не вернулся к Ноаху, как сказано выше. Амнам, следующая страница, Куф Айн Вав, правая колонка Гасулам. Амнам Авраам, а я яхоль литакна, вая муталя лав литакна, дегайну бадерех. Лемейхав миде лемикатрег. Лемесатам пуме. Однако Авраам мог исправить ее. И на него было возложено исправить ее. То есть путем того, чтобы тем, что путем того, чтобы дать что-то обвинителю, чтобы заткнуть ему рот. Киван шелона танло ламикатре клум лахена лавакатре. Так как он, Авраам, не дал ему абсолютно ничего, не дал обвинителю совершенно ничего, абсолютно ничего. Поэтому тот поднялся и обвинил его. Следующий абзац. Взешомер. Вело яги влах миды. Велав места мискана. И китрек, шибахоль саудато зо лотикен клум лимидат один шибамалхут. Шагинди крет мискана. Делет лами гарма вело миды. Вегу ацма, вегу амнам, хулька, дикутша брігу. Тігі ецема малхут, ну, коди заїран пінший гу, кадош боргу. Каждое слово здесь на вес золота. И вот это, что он говорит, Зохар, вело яги влах, Зохар говорит словами, приводит слова обвинителя, который говорит Творцу, с Творцом. Поднялся и ввысь и говорит Творцу. Валуяхев, и он не дал тебе ничего. И не дал также и не дал бедному. Кимикатрек, ибо обвинитель, Шибахоль Суда, то зо, который не получил в этом пиршестве совершенно ничего. Для свойства Дина, что в Малхут, что она называется Мискана, да, Малхут, которая называется Мискана, бедная, Делет Ламигарма Клуг, что нет у нее от себя совершенно ничего. Вуамдам. И вот это, однако, и она, однако, часть святого благословен он. Киги эцема Малхут, ибо она сама Малхут, которая называет Нуква Заиранпина, что это Кутша при Кадош Баругу. Видишь, что она Нуква Заиранпина, который Заиранпин, который называется, который есть святой благословен он. Шарей ло гимти котаба медата рахамим элалецорых киюма улам. Валькена мокин аним шахим алидей медата рахамим. Невханим к мохелек шельбней олам. Шалидей зе иткану. Гам эцема малхут шаги хулька декут шабригу левадо. Шагрей, что вот ведь логим тик он не подсластил ее свойство милосердия, но только ради существования мира. И поэтому Мохин, который притягивается посредством свойства милосердия, считается как часть сыновей мира, то есть населяющих мир, что благодаря этому они исправятся также себя, что благодаря этому они исправят также и саму Малхут, что она часть, доля только Творца. Викиван шалидей ганес агадоль де геника баним сара. Имших Авраам коля мохин шебамидата рахамим. Варгая сипек биядо летакен гам пхината мискана шебамалхут. Шеги хулька декут шабригу лахен. Хитрек вело ягив лах миде. Айну хульке декуча бригу. И так как из-за чуда, великого чуда, что Сара кормила грудью детей, имших Авраам притянул все мохин, что в свойстве милосердия. Варгая уже было для него достаточным. Исправить также и аспект бедной, что в Малхут, что это, что она доля святого благословенного, не, доля Зейранпина, Вахенки Треги, поэтому он обвинил. Велоягив, и он не дал, он, Авраам, не дал тебе ничего, то есть доли твоей, святого благословенного. Влавла мискана гайну хелка шель эцема малхут шиги бамисканут. И не дал также и бедной, то есть части самой малхут, что она в бедности. Шэнь бнея улам ехолим летакенба. Влокарив кадмех афилу йонах ад гайну, а йонаше ноах лога я ехолим летакену та канай. Шэнь бнея дам, которую сыновья мира, то есть населяющие мир, не могут исправить ее. И влокарив, и он не принес жертву перед тобой даже одного голубя. То есть голубя, которого Ноах не мог исправить его, как сказано выше. Вету амарт сара дехаехетба. Килевая колонна сара гусот бина. Уминатараха мима мира бамалхут. Уба мирата цехока сали алоки. Коль шомея ицхак. Ицахекли. Имшиха базе оршалем. Умиту гадоль меод адшило. Нирета од коль бихинат хисарон бецем мидатар мамалхут. Веназа хашаш гадоль шима лотиш ар мехамаце шум сумат лев летакен эт эцем мамалхут. Возвращаемся на правую колонку, последняя строчка. И более того, сказала Сара, что ты смеялся с ней. Смеялся над ней. То есть насмешку, смех сделал в отношении ее. Привел к тому, что над ней стали смеяться. Кисара, ибо Сара, левая колонка, она судьбина и свойство милосердия, которое светит в Малхут. Ува мирата, и тем, что она сказала, Цахока сали Элоким, смех сделал мне Элоким, ибо каждый, который будет услышит об этом, и услышит, что я родила, Цахекбли, он будет смеяться надо мной. Имшиха Базана этим самым притянула свет, горшалем, полный свет, и очень весьма великий сделала Тикун, сори, умиту кагадоль, и весьма великое подслащение. Настолько шелонер это, что больше не виден никакой аспект хисарона, недостачи. Боится Мидата Рахамим в самом свойстве Амалхут, извиняюсь, в самом свойстве Малхут. Венаса Хашар, и стала большая, так сказать, опасность того, что может Шема Лоништиш Ар, что может быть из-за этого, может быть, не останется из-за этого абсолютно никакого внимания к тому, чтобы исправить саму Малхут. Вегудоме лесода катув, пен ешлах вихуле мецахаим. Вахаль вихай леулам, дайну, шло яргиш от беацмо шум хисарон, вело еге мухрах, летакен это пагам шибается да. И это напоминает, похоже, это похоже на стих, который стих из Брешит. Когда он согрешил Адам, то Ашем его решил его изгнать из рая. И он сказал, почему? Пен ишлах. А то как бы он, Адам, не протянул руку к древу жизни, да, и взял фрукт от него и съел его. Мецахаим, от древа жизни. Вахаль, вахай лаулам, и он бы поел, съел его и жил бы вечно. То есть, что же в этом плохого? Он же сначала согрешил. Так вот, то есть, что он уже, если бы он так это сделал, то он бы не почувствовал, не ощутил бы боль больше в себе никакой недостачи. Ему тогда не было бы необходимости исправить тот ущерб, который он нанес в древе, в аспекте древа знания. Мы поднимаемся в текст самого Зогара на этой странице, строчка 5, от Куф Айн Тет. Амарле кутшабригу манба альма ки Авраам. Велозаз митаман адады бельбель коль гаги хедва. Упакит кутша брехулы мы карев ле Ицха Корбана. Вид газар аль сара де тамут, аль цара де бара. Коля гу цара, гарим де ло ягив миде ле мискана. И смотри, какое потрясающее следствие из того, что Авраам не дал тогда абсолютно ничего ситри ах. Смотри, что из этого получилось. Такой великий праведник. И в то же время, что из этого вышло? И вот смотри. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Айн Тет. Амарлай кутша бригу выхулы. Двоеточие. Амарлай кадош буруху миба улам ке Авраам. Сказал ему, святой благословен он. Я сказал этому обвинителю. Кто в мире, как Авраам? Вамастин ло маш мишам ач балаль колюта симха. И обвинитель не сдвинулся с того места, пока не привел в замешательство всю ту радость. А святой Кадош Барагу Цивал Гакривет Ицхак Лекорбан. А святой благословен он, смотри внимательно, что он говорит. А святой благословен он наказал, то есть приказал принести в Ицхака в жертву. Венигзара аль сара шитамут аль царак бана. И он дал указ о наказании Сары, что она умрет из-за беды сына. То есть узнав о беде сына. Ибо она услышала, когда Мидраш рассказывает нам, что когда Авраам повел уже Ицхака в гору, а были сопровождающие, которые оставались внизу. И вот гонец прискакал к Саре и сказал ему, что вот он уже, он, Авраам, заклал Ицхака. И она от горя умерла. В то время, когда Ицхак, как мы знаем, он остался жив. Но даже, как мы знаем, как также Мидраш говорит, что он остался жив, но только материально остался жив, а все свое внутреннее, так сказать, внутренность, он превратилась у него в пепел. То есть он полностью пошел на самопожертвование. Коля цара гу гора машелона тан машелула ним. Слышь, он говорит, вся эта беда была вызвана тем, что он, Авраам, ничего не дал бедным. Неважно, что тот притворился бедным. Вот здесь, конечно, очень много можно учиться тому, что он нам говорит. Делать свои выводы. Пируш, пояснение. Киакидат Ицхака и Тала Такенат Эцема Малхут Машлотикен им Амиштега Гадоль Байома Гмаль Эт Ицхак. Ибо дословно связывание Ицхака, то есть он его связал, Ицхака, на алтаре. И вот это такой термин есть. Акидат Ицхак. Принесение в жертву Ицхака, его связывание. Тоже великий секрет. Связал, дал себя связать. Ибо вот принесение Ицхака в жертву связыванием было для того, чтобы исправить саму Малхут. То, что не исправил, то, что он, Авраам, не исправил великим пиршеством в день, когда Ицхак был когда Ицхак был уже отстранен от груди, скажем, оттянут от груди, то есть уже не питался больше от груди. Умита цара, айта месибата урота гдулим, шем шиха басода катув цахок асали, айлоким вегомер, шем гифрию, Летикун Амалхуткана, а смерть Сары была по причине великих святов, которые она притянула в сути стиха Цахокаса Али Элоким. Смех сделал мне Элоким, что это Шехем, что они помешали исправлению Малхут. Следующая страница. Собственно говоря, на этом мы закончили этот урок, ибо со следующей страницы начинается новый мамар.